18 ноября 1457 Д. Сеговия, Королевство Кастилии и Леона. Иосиф. Наконец-то, всплеснул я руками, когда дверь моей комнаты открылась и Бернард ввел в нее долгожданного аудитора. Иудей низко поклонился и улыбнулся мне, показывая на свою огромную заплечную сумку, полную бумагами. Торопился как мог, сеньор Иниго, и я благодарен тебе за это, кивнул я. Тебе нужен отдых или готов отчитаться сейчас? Вы же знаете, сеньор Иниго, что я не смогу спокойно спать, вздохнул он. Так что лучше давайте обговорим все сейчас. Я достал копию документов материнского и ассоциированного банка и передал их ему. Прочитай для начала это. Для него это не заняло много времени и, закончив, он поднял на меня задумчивый взгляд. Как я понял, открывать филиалы непосредственно для работы с клиентами мы здесь не будем. Поинтересовался у меня он. Да, ты все правильно понял, вздохнул я, показывая на кипу разных документов, которыми был завален мой стол. Я вначале хотел ограничиться одним дочерним банком, но иудеи словно сошли с ума и почти в полном составе прибежали ко мне, умоляя сделать их дочерними банками Медичи. По понятной причине, фамилию Мендосе я решил не ставить в его названии, чтобы не злить всех еще больше, чем это есть сейчас. Почти, поднял он бровь, остались несколько гордых и независимых, хмыкнул я, как сказал мне Авраам, они обанкротятся сразу, как только мы переведем местные банки на новую схему. Иудей тяжело вздохнул. Мне придется теперь не только проверять каждый новый банк на соответствие вашим требованиям, но еще и отслеживать все заявки, которые они будут отправлять на переводы в материнский. Поинтересовался он. Не совсем, покачал я головой. Ты станешь главой материнского банка в Арагоне и Кастилии и наберешь людей, чтобы это все функционировало. Застонав, Иосиф Колон упал без сил на стул. Ну, Иосиф, какие у меня варианты? Пожаловался я ему, кому я могу доверять. Дело будет касаться огромных денег, сам представляешь, сколько способов махинаций может быть с этими переводными векселями между странами. Соглашайся, а я тебе денег прибавлю к текущему жалованию. А зачем мертвецу золото, сеньор Иниго? Вздохнул он. Это и ответственность, и обязательства, и куча времени. Давай так, миролюбиво предложил я ему, ты пока занимаешься банками, аудитами ломбардов будут заниматься твои ученики. Они пока не готовы к самостоятельной работе, сеньор Иниго, вздохнул он, нужен жесткий контроль. Хорошо, скажи, что тебе нужно, предложил я в безвыходном положении, и готов рассмотреть все варианты. Я наберу в материнский банк людей ото всех банков, которые будут у нас дочерними, немного подумав, озвучил он. Они будут ненавидеть друг друга и стучать мне, если другой захочет смухлевать, а мы еще и премию за это введем. Тут же согласился я с ним. Он хмуро посмотрел на меня и продолжил. Завтра пусть все присылают своих людей, сеньор Иниго, я буду проводить собеседование. Отлично, я так и знал, что ты мне поможешь, Иосиф. Обрадовался я, зовя Бартола. Когда секретарь появился, я распорядился передать вести всем иудеям, с которыми мы сотрудничаем, а также позвать Сару. Тот кивнул и побежал выполнять приказ. Вскоре перед нами оказалась девушка, на которую Иосиф Колон посмотрел с огромным изумлением. «Твоя новая помощница, Сара», — представил я ее ему, чем вызвал их общее изумление. «Согласен, на вид неказисто», — притворно поморщился я, «также не очень хорошо воспитана, но, говорят, понимает в финансах. Если будет плоха, скажешь мне, вернем ее обратно на кухню». Сара и Иосиф хмуро переглянулись, оценивая друг друга. «Что насчет твоей работы с Исааком?» Напомнил я ему о его деятельности в подготовке открытию ломбардов в других городах совместно с главой иудейской общины из Аликанте. «Об этом лучше завтра, сеньор Иниго», — тяжело вздохнул иудей. «Вы и так на меня вывалили сейчас столько всего». «Конечно, иди отдыхай, поговорим завтра, это как раз не к спеху», — замахал я руками. «Я могу взять документы, сеньор Иниго», — попросил он, — «почитаю перед сном». «Да, конечно», — я отложил самый минимум и протянул ему, — «это то, что я хочу изменить в их работе». Он низко поклонился мне и пошел к двери. «За мной», — бросил он девушке, когда она столбом осталась стоять, не зная, что ей делать. Ее лицо перекосило от его резкого приказа, на что я показал ей на свою новую белоснежную скатерть, лежащую на еще более новом столе. «Можешь назло ему плюнуть сюда», — разрешил я. Сару сдуло с комнаты быстрее ветра, изумив Иосифа, который посмотрел на ее взметнувшиеся в воздухе юбки и недоуменно повернулся ко мне с вопросом во взгляде. «Местная шутка, не обращай внимания», — отмахнулся я, и он, поклонившись, тоже вышел. Глава 28. 2 декабря 1457 Д. Сеговия, Королевство Кастилии и Леона. Несмотря на то, что большую часть работы по поиску и найму персонала я взвалил на Иосифа, после того, как он отчитался мне об открытии ломбардов в еще 6 городах, прохлаждаться самому мне все равно не удалось. Одновременное открытие ломбардов и перестройка процессов в иудейских банках Сеговии под новые более жесткие требования занимало все мое время. Я метался по всему городу, как один, так и совместно с Иосифом и Авраамом, и везде наводил новые порядки. Некоторые иудейские роды не привыкли находиться под подобным прессингом и расторгали ранее заключенные соглашения об ассоциации, и я их легко отпускал, поскольку даже те 5 банков, что остались, были для меня с головой, чтобы в них успевать наводить новые правила работы. Время неумолимо бежало, недели бежали за неделями, а я все еще находился в Сеговии, так из нее и не выехав, как планировал это изначально. Дядя, устав ждать меня, давно уехал домой, так что в большом доме остался я, мои слуги, помощники, слуги моего рода, содержавшие дом в чистоте и порядке, а также мой огромный отряд наемников. «Сеньор Иниго, ко мне заглянул Бартоло, внизу стоит рыцарь, просит разговора с вами. Пригласи», — удивился я тому, кому это я понадобился. Вскоре послышались тяжелые шаги, и внутрь вошел одетый в боевой доспех рыцарь неизвестного мне ордена со шлемом в руках. На белом сюрке были вышиты витиеватые серые вензеля с красным крестом посередине. «Ваше сиятельство», — склонил он голову, — «простите, что отвлекаю вас от дел, но меня послал к вам с посланием наш магистр. Прошу вас», — очень вежливо поприветствовал его я, — «вы наверняка устали с дороги, голодны, я прикажу своим слугам устроить вас, а после того, как вы отдохнете и переоденетесь, мы поговорим». Рыцарь изумленно посмотрел на меня, явно не ожидая столь радушного приема. «Ваше сиятельство, я даже не рассчитывал на это, но да, я прибыл к вам из Валенсии, и только как час назад въехал в Сеговию», — признался он. «Тогда вам и правда нужно отдохнуть, мой друг». Я повернулся к Бартоло. «Горячую ванную нашему гостю, сменную одежду и попроси Марту приготовить ему поесть». Парень склонил голову. «Все будет сделано, сеньор Иниго». Он увел рыцаря, оставив меня в удивлении, что рыцарскому ордену из Арагона потребовалось от меня в Кастилии. Это было интересно, но пусть гость отдохнет и преисполнится благодарности за оказанный прием, так с ним будет мне потом проще разговаривать. Так и случилось. Вечером я пригласил его на ужин со мной, и взрослый, крепкий в плечах мужчина вел себя весьма стеснительно в моем присутствии. Бартоло налил ему дорогого вина, мне привычный медово-травяной настой. «Что же, мой друг», — я сложил руки перед молитвой над едой, — «надеюсь, вы отдохнули и готовы вкусить еду, что послал нам Господь». Он с улыбкой кивнул, мы принесли благодарность Господу и принялись есть. Через 5 минут оба довольно откинулись на стульях. «Думаю, настало время познакомиться, и мне не терпится узнать, чем я могу помочь рыцарскому ордену», — приглашающе показал я ему оговорить. «Я военный маршал ордена Пресвятой Девы Монтисской, Филиппе Вивизде Каманьеса и Мампалау, ваше сиятельство», — склонил он голову. «Простите, сеньор Филиппе, но я не знаток рыцарских орденов», — извинился я, — «можете немного рассказать о себе?» Рыцарь кивнул и стал рассказывать, что орден образовался еще в 14 веке для борьбы с маврами, но последнее время он стал больше сил посвящать службе короне, а также борьбе с пиратами, поскольку на территории королевства Арагон стычки с маврами стали очень редки. «Благодарю вас, сеньор Филиппе, за рассказ», — склонил я голову. «Мое имя вам известно, и мне интересно, чем я заинтересовал вашего магистра». «Дон Луис Диспуик много слышал о вас от его высочества Альфонса, ваше сиятельство», — склонил голову мужчина, — «а также то, что вы весьма активно хотите бороться с пиратами. Он хотел поинтересоваться, не могли бы братья нашего ордена вам как-то помочь в этом?» Такой запрос удивил меня, но и заинтересовал. «Признаюсь вам честно, сеньор Филиппе», — вздохнул я, — «пока у меня определенные проблемы с кораблями для этого, и хотя я работаю в этом направлении, пока у меня, к сожалению, нет для вас работы». Маршал явно расстроился от моего ответа. «А другая работа, сеньор Иниго?» — спросил он, явно преодолевая себя в том, что вынужден спрашивать меня второй раз. Я это понял, задумчиво посмотрев на него. Дела ордена на службе Арагонской короны не очень хороши, сеньор Филиппе, прямо спросил его я, вам нужно золото? Мужчина тяжело вздохнул. Мы не очень большой орден, ваше сиятельство, ответил он, посмотрев на меня, и хотя у нас несколько десятков деревень и несколько городов в управлении, этого все равно не хватает, чтобы обеспечить всех наших братьев достойной одеждой, лошадьми и оружием. Ведь охраной паломников, борьбой с пиратами мы занимаемся только на свои средства, а захват королевств на службе у его высочества Альфонса приносит нам много славы, но, к сожалению, не очень много денег. Поэтому мы вынуждены искать себе дополнительные способы заработка. Охрана, его слова меня точно заинтересовали, сеньор Филиппе. А если мне нужно часто и много перевозить золото, ценности или документы, ваши рыцари смогут мне в этом помочь? Его глаза радостно зажглись, и он закивал. Конечно, ваше сиятельство, мы этим тоже занимаемся, если кто-то платит деньги. Бартола, громко позвал я парня, и когда тот заглянул к нам, сказал позвать к нам Иосифа. Услышав имя, рыцарь поморщился. Сеньор Филиппе, сразу обратил я на это внимание, я финансист и работаю с разными людьми, так что, если вы хотите работать со мной, вам придется привыкнуть к тому, что вас будут окружать не только христиане. Рыцарь склонил голову. Прошу меня простить, ваше сиятельство, я был груб. Я лишь кивнул, и когда вошел Иосиф Колон, спросил его: Иосиф, благородные рыцари ордена Мантисы говорят, что могут помочь нам с логистикой грузов и охраной других ценностей. Нам это нужно на данном этапе? Иудей сначала низко поклонился рыцарю и только потом ответил мне: лучше начать организовывать это сейчас, сеньор Иниго, ведь нам нужно еще придумать, как переправлять грузы и сообщения по морю. Этим займется сеньор Аймане, когда приедет в Аликанте. Я уже об этом думал и решил, что это будет оптимальным решением, но у нас всего один корабль. Я повернулся к рыцарю. У вас есть корабли, сеньор Филиппе? Он покачал головой. Мы патрулируем только побережье, ваше сиятельство. Ловим пиратов, когда они пристают к берегу для починки кораблей или нападения на деревни. Проблема судов становится все острее, вздохнул я, но, пожалуй, сеньор Филиппе, да, нам определенно понадобится помощь рыцарей в логистике и перевозке ценностей. Если вы в этом заинтересованы и можете принимать решение, то оставайтесь моим гостем, мы напишем и согласуем с вами договор об этом. С радостью принимаю приглашение, ваше сиятельство, радостно склонил голову мужчина, и, разумеется, давать вам предварительное согласие у меня право есть, но с последующим согласованием с советом и магистром. Конечно, это мне знакомо, спокойно согласился я, тогда давайте насладимся ужином и вашим рассказом о себе. Мне всегда была интересна история рыцарских орденов. Как прикажете, ваше сиятельство, улыбнулся он. Вы мой гость, сеньор Филиппе, склонил я в ответ голову, поэтому достаточно будет, сеньор Иниго. Благодарю вас, сеньор Иниго, мы с ним вежливо раскланились. Так к моим проблемам с ломбардами и банками добавилась еще проблема написания всеобъемлющего договора об охране моих отправлений, организации рыцарских постов в городах, разумеется, за мой счет, а также самой процедуре получения груза, его охране и транспортировке к конечной точке. Сеньор Филиппе был изумлен тем, как основательно я подошел к процессу, так что предоставил все писать мне, а сам лишь вносил правки с высоты своего профессионального опыта. Предварительно мы с ним договорились, что я обеспечиваю наличие отдельных домов в ключевых городах Арагона и Кастилии, для постоянного пребывания в них посменно рыцари Мантисы. Они же, следуя прописанными мной правилами, будут осуществлять перевозку всего, что потребуется для банковской деятельности. Вот так неожиданно проблема, которую я откладывал все время на потом, решилась благодаря тому, что рыцари ордена Мантисы сами искали работу. Подписав договор со своей стороны, я тепло простился с сеньором Филиппе при его отъезде, вручив заодно подарки ему и магистру, и он крайне довольный уехал в обратный путь, пообещав найти меня уже в Аликанте, поскольку я сказал, что надеюсь вскоре завершить свои дела здесь и вернуться в свой город. День открытия ломбардов и банков, на названиях последних из которых появился непривычный для Кастилии герб дома Медичи, потряс город, точнее ту его часть, кто не имел отношения к банковской деятельности. Появление флорентийского банка, да еще на основе привычных местных банков, привлекло много любопытных, которые даже просто интересовались, что поменялось в них, а поменялось многое, начиная от самих помещений, которые стали просторнее, светлее и чище, в них появилась мебель для ожидания, а также разные зоны, для разных людей. Дворяне ожидали отдельно, средний класс тоже, для нехристиан также были выделены небольшие уголки, чтобы они не смешивались с теми, кто не хотел находиться вместе с ними рядом. Как я и думал, посетили новые банки и священники, придирчиво осматривая нововведения и довольно кивая, видя отдельные помещения для нехристиан. Изменения затронули и сами кредитные договоры, поскольку я убрал вообще все черные схемы, где прямо указывались проценты, оставив только одну серую с тройными договорами, где все прописывалось отдельно. Иудеи сопротивлялись этому, говоря, что они потеряют в доходах, но пришлось их убедить в том, что лучше вначале потерять немного, зато потом добрать за счет того, что к нам перейдут клиенты из тех банков, которые остаются работать с прямыми процентами по кредитам. Мне удалось их переубедить, и первая же неделя работы показала мою правоту. Отток клиентов из ростовщических контор, а также иудейских и банков Мудихар, оказался колоссальным. Работники не успевали принимать клиентов и получать золото, которое перекочевывало из других карманов в наш. Подсчитывая доходы только от первой недели нашей работы, я посматривал на Авраама Синьора, который сидел над бумагами и все время качал головой. «Вы словно древний царь Мидас, Синьор Иньего». Он отложил бумаги и поднял на меня взгляд. «Все, к чему прикасаетесь, превращается в золото. Все те, кто отказался от работы с вами, теперь кусают локти от досады и подсчитывают убытки. Я, в отличие от вас, сеньор Авраам, не в таком радужном настроении. Я спокойно пожал плечами, я вижу недочеты, главные из которых – это персонал и логистика. Надеюсь, рыцари ордена Монтисы поторопятся с заключением договора, поскольку я уже отправил Аланса с охраной покупать дома в выбранных нами с сеньором Филиппе городах. Очень разумно, сеньор Иньего». Старик пристально посмотрел на меня. «Вам осталось только наладить морское сообщение с Бургундией, Францией и Британией, и тогда все кастильские торговцы шерстью будут вашими клиентами. Поставки тонкорунной шерсти с их ярмарок и обработка ее здесь приносит немалый доход торговцам, а оплачивать товар проще векселями, чем возить с собой золото. Я займусь этим вопросом, сеньор Авраам», — вздохнул я. «Это тяжелая тема для меня. Понимаю, сеньор Иньего, но это и правда огромная возможность развития для нас с вами», — кивнул он. «Вы уже решили, когда уезжаете? Иосиф остается здесь?» «Да, пока все на нем», — кивнул я. «Он не может уехать. Сара остается тоже?» — осторожно поинтересовался у меня иудей. «Сеньор Авраам, вы сами знаете, что они прекрасно сработались вместе, как я их разлучу». Пожал я плечами. «Не настолько она мне нужна в роли любовницы, чем его помощницы. Как раз об этом я и хотел вас попросить, сеньор Иньего», — замялся он. «Проедете, пожалуйста, с ней по городу вместе, подержите за руку, чтобы это видели все. Пока вы здесь, все молчат, но стоит вам покинуть город, многие решат пожаловаться на нас, в том числе королю. Мне нужно, чтобы все видели, насколько тесно мой род с вами связан, через Сару». «Без проблем, завтра постараюсь выделить на это время», — согласился я, признав важность этого действия. «Благодарю вас, сеньор Иньего», — он благодарно поклонился. «Вы уже определились с датой отъезда?» «Все зависит от Иосифа», — пожал я плечами. «Он подстраховывается и не хочет принимать сложные решения без моего одобрения, но рано или поздно ему придется это делать. Думаю, еще пара недель, и он точно будет для этого готов. Мы все под большим впечатлением от ума и способности Иосифа, особенно учитывая, что он по образованию не финансист, а один из лучших толкователей Торы». Авраам покачал головой. «Вы нашли настоящий бриллиант, сеньор Иньего. Где бы найти таких еще горсть?» — хмыкнул я. «Но я уже кое-что придумал, и надеюсь доберусь до осуществления своей идеи. Первоочередная моя задача – логистика, особенно морская». «Совершенно верно, сеньор Иньего», — согласился со мной иудей, вставая с табурета. «Спасибо, что приняли. Мои двери всегда открыты для моих деловых партнеров, сеньор Авраам». Я поднял на него серьезный взгляд. «Особенно, если мы вместе зарабатываем». Иудей улыбнулся, поклонился и вышел, а я приказал позвать к себе Сару. Девушка пришла быстрым шагом, сложила руки вместе и опустила голову. «Вы звали меня, сеньор Иньего?» — тихо спросила она. «Да, завтра мы проведем с тобой день», – огорошил ее я. «Сегодня возьми Бартола, объедете местных портных, перекупите какое-нибудь красивое готовое платье, которое шили для другой клиентки твоих габаритов. Также, если у тебя нет, купите разную косметику и прочее». Глаза девушки расширялись и расширялись по мере моих перечислений. «И да, принеси мне вон ту шкатулку», – ткнул я пальцем, «какую именно». Она метнулась, принесла и открыла ее, а я под ее ошарашенным взглядом выбрал одно из самых дорогих колье и показал вернуть шкатулку на место, а самой повернуться и опуститься передо мной на колени. Застегнув застежку, я коснулся ее шеи, и девушка вздрогнула от испуга. «Иди, выполняй приказ», тут же убрал я руку и отпустил ее. Прошло 10 минут, как в дверь постучали и вошел, красный словно спелый виноград, Иосиф Колон. «Иосиф, что-то случилось», удивился я, а еще больше, когда он подошел ближе и опустился передо мной на колени. «Все настолько плохо», поднял я бровь. «Сеньор Иниго, я знаю, вы честный и справедливый человек», лицо мужчины выражало одно отчаяние, «я понимаю, что не могу вас об этом просить». Он закрыл лицо рукой. Я же, ничего не понимая, пощелкал пальцами, пытаясь привлечь его внимание. «Иосиф, что с тобой? Что случилось?» Не понимал я его поведения. «Сара, не забирайте ее у меня», поднял он на меня взгляд, полный мольбы. «Так, я совершенно ничего не понимающий», показал ему рукой на табурет. «Встань с колен, садись и расскажи сначала. Я вообще ничего не понимаю». Он все это проделал и ответил. «Я люблю Сару, сеньор Иниго», ошарашил он меня признанием. «А она тебя? Мы любим друг друга», кивнул он. «Я планировал просить ее руки у сеньора Авраама, когда вы уедете». «Ну и?» Не понял я причины его волнений. «Я тут при чем? Хотите, женитесь». Его глаза расширились. «Но вы хотите объявить ее завтра своей официальной любовницей, а после забрать в поездку», с тяжелым вздохом сказал он. «Теперь уже у меня глаза полезли на лоб». «Ты с чего это решил, Иосиф?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ее дедушка только что сказал ей об этом, а потом и вы, подарили колье, сказали быть готовой к завтрашнему дню». Я с иронией посмотрел на него. «Что-то мне подсказывает, что Авраам знает о твоем намерении просить ее руки и явно не в восторге от этого, если решил попугать вас мной. Поскольку у меня он попросил просто проехаться с ней по городу и показать, что мы с Сарой вместе, а следовательно, и с ее родом тоже весьма тесно связаны». Иудей остолбенело посмотрел на меня, но хотя бы у него хватило ума не переспрашивать и не раздражать меня. «То есть вы не против нашего брака?» — просто решил уточнить он. «Мне все равно, Иосиф», — вздохнул я, — «устал я от ваших любовных страданий. Женитесь, рожайте детей, мне все равно, главное, чтобы при этом вы оставались работать на меня». «Конечно, сеньор Иниго», — быстро стал кланяться он, — «и в мыслях не было искать себе другую работу, особенно после того, как я нашел эту прекрасную девушку». «Все, иди», — отмахнулся я от него, — «одна прогулка завтра, и я верну ее тебе непорочной и относительно чистой». Он низко мне поклонился и вышел, оставляя в задумчивости от того, как все вокруг меня находят себе жен с потрясающей скоростью. Разумеется, на следующий день все между мной и Сарой было только благопристойно, хотя и наши якобы влюбленные взгляды друг к другу видели многие в поездке по городу. Кто-то смотрел с осуждением, кто-то с завистью, но вернувшись из прогулки, я отмахнулся от желания Сары вернуть мне колье и, буркнув, что это мой им с Иосифом свадебный подарок, я отпустил ее к нему. Глава 29. 12 декабря 1457 Д. Дорога к графству Аликанте, королевство Арагон. Повозка, в которой ехали две молодые, красивые девушки, внезапно остановилась прямо посреди леса. Появившееся в окошке лицо Полы было крайне недовольным. «Капитан, почему мы встали?» — обратилась она к главному швейцарцу. Тот показал жестом своим офицерам подойти и встал с ними напротив дверцы. «Я хочу пересмотреть условия найма, сеньорита Пола», — с легкой улыбкой ответил он. «Мы тут подумали и решили, что 2000 флоринов слишком низкая цена для этой весьма дальней и опасной поездки». Внутри повозки кто-то испуганно вскрикнул. Затем дверца открылась и по ступенькам на землю спустилась миниатюрная девушка, одетая в дорожное платье. Она подошла к главе наемников и оказалась ему ниже груди, так что пришлось смотреть на него снизу вверх. «А почему вы об этом сказали сейчас, а не тогда, когда мы вас нанимали?» — спокойно спросила она. «Нам показалось, что это пустынное и безлюдное место, прекрасно для того, чтобы пересмотреть наш договор», — посмеиваясь ответил он. А сдвинувшиеся офицеры подсказали девушке, что они не шутят. «И сколько вы хотите теперь?» — процедила Паула. 5000 флоринов. «Причем понимая, что вы будете очень недовольны нами по прибытии, мы готовы принять у вас их не деньгами, а драгоценностями», — продолжая улыбаться, ответил швейцарец. «Паула, давай заплатим им, у нас есть золото», — послушался испуганный голос из повозки, который заставил наемников вокруг рассмеяться и потянуться к оружию. «Заткнись, дура», — зло прошипела Паула в сторону Вилены. «Видите, сеньорита Паула», — обратился к ней капитан, — «даже ваша подруга хочет нам заплатить. В принципе, мы можем вам даже сделать скидку в 200 флоринов, если каждая из вас будет с нами мила», — предложил один из офицеров, сально посмотрев на открытые ключицы девушки. «Даже 300», — смеясь в голос, — продолжил другой. Паула поняла, что дело дрянь, они с Веленой так старались быстро и тайно покинуть Неаполь, что наняли едва ли не первый попавшийся отряд швейцарцев, толком не позаботившись о сопровождении мужчинами, и теперь, похоже, расплачивались за свою невнимательность и спешку. Девушка взяла себя в руки и прищурила глаза, сделав шаг вперед, едва не упираясь лбом в чужой живот. «У меня к вам встречное предложение, сеньоры», — холодно предложила она, — «чтобы я забыла ваши весьма гадкие слова в наш адрес и не пожаловалась на вас по прибытии своему любовнику, вы сделаете нам 20% скидку за эту поездку». Наемники ошалели от такой наглости. Один было сделал шаг вперед и поднял на девушку руку, но более осторожный капитан остановил его. «Вы ведь понимаете, сеньорита Паула», — спокойно сказал он, — «чтобы вам пожаловаться на нас, вам нужно сначала добраться до Аликанте. Значит, как хорошо, что я отправила туда гонца перед тем, как тронулась в путь с вами», — Паула спокойно посмотрела на гиганта перед собой. «С ним я оповестила своего любимого графа, что выезжаю, а также подробно описала вас и ваших офицеров, чтобы он знал, какие доблестные воины сопровождают меня в пути», — иронично завершила она свой блеф. «Аликанте, граф», — лицо швейцарца стало внезапно бледнеть, — «а случайно не о графе Иниго де Мендоса мы сейчас говорим с вами, сеньорита Паула? Посмотрите на меня, сеньор капитан», — девушка подняла подбородок, показывая себя во всей красе, — «стала бы я отдаваться кому-то еще, кроме моего любимого Иньегушки?» «Думаю, нет, сеньорита Паула», — сглотнул он ком в горле, поскольку это имя он слышал не раз и не понаслышке. Последний раз имя графа упоминали совсем недавно, когда они проезжали Валенсию. В таверне, где они остановились, все только и обсуждали, как появление на центральной площади города целой пирамидой из отрубленных голов иудеев и мудихар, причем каждая из них в рот положили по золотому флорину, показывая этим, что это не случайные жертвы разбойников. Жители были настолько перепуганы этой страшной инсталляцией, в том числе и городская стража, что только слуги рода Барха смогли убрать отрубленные головы, причем сделали это с такими довольными улыбками, что еще больше напугали всех вокруг. Как слышал капитан, наиболее вероятным предположением появления этих голов было то, что среди убитых были главы родов иудеев и мудихар, бизнес которых разрушил тот самый граф Иньего де Мендоса, и они якобы во всеуслышание поклялись ему отомстить за это. Так что имя этого страшного графа капитан швейцарцев слышал везде, начиная от Неаполя и дальше, где они проезжали, и многие говорили, что, завидев этого человека, лучшее, что можно сделать, это бежать от него как можно дальше. «Сеньорита Паула», — капитан наемников натянуто улыбнулся, — «вы, надеюсь, не приняли за чистую монету мою шутку про повышение оплаты?» Девушка холодно улыбнулась, поворачиваясь и возвращаясь к повозке. «Даю вам слово, капитан, что вы вспомните об этом разговоре, как только мы въедем на земли графа», — сказала она. И эти ее слова вспомнили все, даже те недовольные офицеры наемников, которые высказывали своему капитану за малодушие, проявленное с этой девкой, которая была у них почти в руках. Рты всех закрылись и не открывались до самого конца поездки, поскольку деревья с сотнями уже обветшалых скелетов на них встречали путников сразу, как только повозки съезжали с грунтовой дороги и начали катиться по нормальной каменной, а красивые указатели на каменных столбах показывали название графства, а также сколько дневных переходов оставалось до города Аликанте и других ближайших городов. Стучавшие на ветру костяшки висельников говорили лучше любых слов о владельце этих земель, и ранее маловерующий капитан теперь каждый вечер молился и благодарил Бога, который заставил его проявить осторожность в отношении путешествующих в одиночестве девушек, вначале показавшихся такой легкой добычей. 16 декабря 1457 А.Д. Гвадалахара, Королевство Кастилии и Леона. Взбудоражив стражу на воротах, мой отряд втянулся в город, который я никак не мог назвать своим домом. Просто не поворачивался это сделать язык. Я легче мог произнести Рим, Аликанте, и даже Неаполь с Флоренцией, чем этот небольшой, удаленный от больших событий город, к тому же не бывший личной вотчиной рода, а лишь пожалованный короной в управление. Как я отлично знал, милость королей и пап была слишком мимолетна, чтобы рассчитывать на то, что останешься здесь навсегда, так что для личных владений я планировал купить себе что-то в Тоскане, обязательно с замком для защиты и сохранения богатств, виноградниками, ну и конечно построить собор побольше и покрасивший, чтобы пускать гостям и соседям алмазную пыль в глаза. Вскоре показались знакомые стены и ограда, а также я увидел дядю, который вышел меня встретить. Кроме него не было больше никого рядом. Иниго, наконец-то, епископ, радостно улыбаясь, приветствовал меня, пока мою тушку выносили из повозки. «Что с дедушкой, дядя?» С беспокойством спросил я, он всегда меня встречал. Священник сразу погрустнел. «Он в постели, Иниго, не смог встать, хотя очень хотел», ответил епископ Калары. «Проводите меня к нему», запереживал я. «Да, идем, он будет рад тебя видеть», кивнул епископ и пошел справа от Бернарда. «Что с ним? Как он? Нужно ли что?» Засыпал я родственника вопросами. «Иниго, ты ничего не можешь сделать», покачал головой дядя. «Им занимается лучший лекарь, это просто старость». Я тяжело вздохнул и прекратил его донимать, решив все увидеть сам. Дядя оказался прав. С бледным лицом и кожей, похожей на пергамент, передо мной на кровати лежал не глава рода, а медленно угасающий старик. «Ему пускают кровь?» — поинтересовался я, зная местных коновалов, у которых на все был один ответ. «Конечно, доктор говорит, что это позволяет запустить новые силы в теле больного», — ответил дядя, пока меня садили на кровать к дедушке, который при виде меня слабо улыбнулся. «Дайте этому коновалу пинок под зад, и чтобы я больше не видел его у дедушки», — рыкнул я, — «найдите того, кто не будет убивать и так слабый организм постоянными кровопусканиями». Оба мужчины переглянулись. «Ты заодно и доктором заделался, мой дорогой», — тихо поинтересовался Дон Иниго. «Я рад, что ты меня навестил, до того, как я перемещусь на тот свет. Скорее палачом, дедушка», — я взял его слабую руку и, положив палец на вену, померил пульс, затем поднес ладонь к его губам, чтобы ощутить его дыхание. Все было едва-едва, не дотягивая даже до средних показателей. «Надо было ехать со мной, дедушка», — проворчал я, заботливо убирая его руку под одеяло. «Съездили бы со мной во Флоренцию. Красивые знойные девушки, много хорошего вина и солнца, было бы вам точно на пользу». Дядя Педро закашлялся, а старик улыбнулся. «Может, еще успею», — тихо посмеялся он. «Теперь, когда меня лечишь ты, но иди отдохни с дороги, а вечером поговорим с тобой подольше, хочу услышать о твоих приключениях». Я кивнул, и зашедший в комнату Бернард поднял меня на руки. Мы не успели пройти 10 шагов, как появился отец. «Иниго, почему слуги сказали, что ты приказал не пускать к отцу доктора?» Сразу набросился он на меня с обвинениями. «Хочешь, чтобы он быстрее умер? Такова твоя благодарность к нему? Он своими кровопусканиями его медленно убивает. Отец, не поддался я на провокацию, поэтому я сам поищу того, кто продлит его дни». «Считаешь себя самым умным?» — изумился он. «Что все знаешь?» «Так оно и есть», — спокойно согласился я, вызвав у него еще больший гнев. «Иниго, Диева, дядя», — стоявший рядом со мной, поморщился. «Хватит, еще Дон Иниго услышит и еще больше расстроится». Мы оба нахмурились и замолчали. «В любом случае, пусть отца посмотрит доктор, что найдет Иниго», — миролюбиво заключил епископ. «Всегда полезно иметь на проблему и другой взгляд». «Спасибо, дядя», — я благодарно посмотрел на священника, а отец, недовольно фыркнув, повернулся и пошел к себе. «Страшусь того дня, когда Дон Иниго покинет этот мир», — вздохнул дядя и, перекрестившись, обратился ко мне. «Отдохнешь, я распоряжусь, чтобы тебе подготовили комнаты». «Нет, проедусь по городу, сам поищу врача», — я покачал головой. «А вы пока не пускайте других коновалов к дедушке, нынешнего хватило за глаза». Епископ хмыкнул и кивнул. «Ты хочешь, чтобы я прямой дорогой в ад помчался?» — хмыкнул дедушка, когда я вернулся с врачом. замотанным в арабские одежды и с тюрбаном на голове. Этот мне показался самым разумным, вздохнул я, обращаясь к врачу, осмотрите дедушку. Тот низко поклонился дону Иниго, поскольку, живя в городе, точно знал, кто перед ним, и, поставив свою сумку на прикроватный столик, стал доставать инструменты, заинтересовавшие меня. «Что вы за такой продвинутый доктор?» Удивился я, увидев многое того, чего я не видел никогда у врачей здесь раньше. «Откуда это?» Я показал ему на инструменты. Подобие стетоскопа, только в виде металлической трубки, разные зажимы, скальпели и прочие инструменты. «Имел раньше практику в Османской империи, ваше сиятельство», ответил он с сильным акцентом, но вынужден был оттуда бежать. «Убили пациента?» Весело поинтересовался дедушка, смотря, как тот греет в руках инструменты, прежде чем их прикладывать к его коже. «Не смог сохранить ребенка при родах, ваше сиятельство», вздохнул он. «Там выбор был между ним и матерью, и я выбрал мать, которая сможет родить еще. Ее муж моего выбора не понял, ему был нужен наследник. Нехристи, что с них взять?» Дедушка покивал головой, а я, смотря за работой доктора, с удивлением понимал, что да, он явно пользовал людей знатных и понимает в науке лечения, поскольку его руки мелькали и он, разговаривая с нами, тем не менее быстро обследовал пациента. «Вам нельзя больше делать кровопускание, ваше сиятельство», закончив, он стал складывать инструменты обратно в сумку. «Вы слишком слабы, я им о том же говорил». Обрадовался я, что у него совпало со мной мнение, он уже едва дышит. Доктор удивленно посмотрел на меня. «Все верно, ваше сиятельство, пульс едва прощупывается и слабое дыхание», ответил он. «В общем, доктор, закрывайте пока свою практику в городе и переезжайте сюда, во дворец», тоном, не терпящим возражения, приказал я. «Если поставите дедушку на ноги, я заплачу вам 1000 флоринов». «Иниго», ахнул дон Иниго, а лицо врача побелело. «Вы согласны?» Я, не обращая внимания на дедушку, который ругал меня за транжирство, общался только с врачом. «Я не могу дать гарантий, ваше сиятельство», испугался он, «это огромные деньги для меня. Я сам присмотрю, чтобы вы все делали правильно», отрезал я. «Отправлю с вами Бартола, закончите дела в городе, предупредите семью, возьмите нужные вещи и переезжайте к нам во дворец. Если чего-то будет не хватать, скажите моему секретарю, он вам все купит по пути». «Благодарю вас, ваше сиятельство», поклонился турок. «Конечно, я согласен». Позвав парня, я отдал ему приказы, и он пошел с доктором на улицу, чтобы проводить его до дома и ним же вернуться обратно. Зачем столько много ему пообещал? «Я прошлому платил 20 флоринов, и он был счастлив», проворчал глава рода. «Я и вижу, что только он и был счастлив», проворчал я. «Ладно, попрошу пока дядю, чтобы нашел комнаты рядом с вашими для доктора и вернусь». «Спасибо, Иниго», дедушка улыбнулся, «в этом доме с твоим появлением снова закипела сила молодости. Если отец будет возмущаться, скажешь, что я разрешил. Этот твой врач мне самому понравился больше прошлого». Я позвал Бернарда и отправился на поиски дяди, найдя его у отца. «По какому праву ты распоряжаешься в этом доме?» Сеньор Диева резко переключился с него на меня, когда меня поднесли ближе. «Дедушка разрешил, зашел я сразу с козырей», и он, зло посмотрев на меня, проглотил свои следующие слова. «Если дон Иниго умрет из-за твоего доктора, тебя ждут последствия», бросил он и ушел. «Дядя, помогите мне, пожалуйста», попросил я тяжело вздохнувшего священника. «Нужно устроить врача, и чтобы не я приказал об этом, а то мое слово вызывает здесь один сплошной негатив». «Конечно, идем, Иниго», быстро согласился он и перекрестился. Всего 3 дня потребовалось новому врачу, чтобы дон Иниго набрался сил. Правильно питаясь и отдыхая, а также делая короткие прогулки по коридору, пользуясь поддержкой доктора, он встал с кровати. Так что родственники, уже было готовящие хоронить дедушку, с удивлением кланялись, когда он, пусть и еще не совсем в форме, но уже страшно довольный мной и доктором, сидел у фонтана и, опустив руку на струю воды, смотрел, как она хочет улизнуть от него. «Твой отец», — тихо сказал он, поворачиваясь ко мне, — «мне жаль это осознавать и уходить с этим грузом на сердце, но он не хочет примирения, он требует от тебя покорности. Ее не будет, дедушка, и вы это прекрасно понимаете». Я пожал плечами, принимая этот факт как данность. «У меня свои дела, свои тайны, и он не заставит меня делать то, что не вписывается в мои устремления. Он станет главой рода Иниго, После моей смерти, старик помрачнел, ты будешь обязан ему подчиниться или будешь изгнан. Попрошу усыновить меня Казима Медичи, я спокойно пожал плечами, хотя сердце тревожно вздрогнуло от таких новостей. Мне бы, конечно, не сильно хотелось изгнания из рода. Ты зря так спокоен, он покачал головой, хотя, конечно, тебя это изгнание коснется в меньшей мере. Ты титульный арагонский дворянин, больше всего это ударит по самому роду. У меня встречное предложение, дедушка, задумчиво сообщил я. Пока вы живы, давайте предложим посчитать сеньору Диева, сколько он потратил на мое содержание за всю мою жизнь. Я выплачу ему всю эту сумму целиком, и мы навсегда забудем друг о друге. Обещаю никогда больше не приезжать в Гвадалахару и не просить у него помощи. Дедушка чуть осел и грустно покачал головой. Хорошо, я спрошу у него, наконец сказал он, почему-то думаю, что он согласится. Дон Иниго оказался прав, отец, который был очень зол на меня, за самоуправство в доме и вызов, который я ему бросал своим поведением, насчитал какие-то баснословные 30 тысяч золотых и радостно заявил, что навсегда оставит меня в покое, если получит эти деньги. Деньги были огромные, а все мои богатства сейчас были пущены в оборот раскручивающегося бизнеса ломбардов и банков, так что свободной наличности осталось крайне мало. Поскольку бизнес только набирал обороты, то доходы от него были пока весьма скромны на фоне огромных трат, которые мне приходилось делать, чтобы пускать алмазную пыль в глаза всем, с кем я встречался, для поддержания своего статуса богача. Так что мало-помалу, все мои средства, полученные от продажи индульгенций, а также от сделки с Альфонсо В. в Неаполе и доходы с Аликанте, когда я конфисковал себе все имущество дворян, занимавшихся работорговлей, стремительно таяли. Поэтому заявленные отцом 30 тысяч сейчас для меня были огромными деньгами, почти на пределе моих текущих возможностей, но взвесив на невидимых весах свободу и отсутствие ко мне претензий со стороны будущего главы рода, я молча выписал вексель и передал его дедушке, когда он вернулся с положительным ответом от сеньора Диева и его жены. Также пусть подпишет отказ от всех претензий и расписку в получении денег, включил я в себе банкира, и протянул еще два свитка, чтобы потом после вашей смерти, он внезапно не передумал. Хорошо, Иниго, дедушка был мрачным все это время, я уже не удивляюсь тому, откуда у тебя такие деньги, но побуду между вами курьером, только чтобы вы перестали ругаться и раскалывать наш род еще сильнее. Больше, чем дедушка, удивился сам сеньор Диева, когда ему вручили всю запрошенную им сумму, не став даже торговаться и спорить. Он тоже молча подписал расписку о получении денег, а также обязательство, что я теперь свободный художник и он не будет привлекать меня к делам рода, а также требовать подчинения. Отныне я просто номинально числюсь у Миндоса, без изгнания из рода, и поэтому не могу вести свои дела, прикрываясь именем рода. Я специально сгустил краски, чтобы он подписал, не внося свои правки в документ, а уже вечером приказал своим помощникам готовиться к отъезду. Следующим утром я простился только с дядей и дедушкой, которые вышли меня проводить. Никто из родных больше этого не сделал, страшась гнева сеньора Диева. «Доктора далеко не отпускайте, дедушка», — напутствовал я старика так, будто он был ребенком, «я не смогу быстро приехать, если с вами опять что-то случится». «Слушаюсь, Дон Иниго», — издеваясь надо мной, поклонился глава рода с легкой улыбкой на губах. «Дядя, ну хотя бы вы за ним присмотрите», — пожаловался я епископу, который стоял рядом с нами, тоже с улыбкой. «Слушаюсь, Дон Иниго», тоже низко поклонился он мне, подхватывая игру дедушки, таким образом обращаясь ко мне так, будто это я был главой рода. «Все, люблю вас и обещаю писать», — помахал я рукой, пряча слезы в глазах. Почему-то внутри меня при взгляде на старика было твердое убеждение, что я вижу его в последний раз. Так что, сев в повозку, я еще долго махал им рукой, пока наконец две уменьшающиеся фигурки не скрылись за поворотом следующего квартала. Глава 30. 1 января 1458 Д. Аликанте, королевство Арагон. А во, уже дорогу построили до самой границы графства, удивился Бартоло, когда мы съехали с грунтовой дороги, на хорошую каменную, да еще и с дорожными столбами с названиями, все как я и хотел. Я отложил бумагу и уголь, закончив рисовать пейзаж, который мы проехали. «Надеюсь, сеньор Имани вернулся», — вздохнул я, — «мы очень давно не были дома». «Это точно, сеньор Иниго», — закивал головой парень, который постоянно беспокоился за оставленную беременную Глорию. «Как думаете, она уже родила?» «Ну, по срокам должна была», — прикинул я в уме. «Так что, возможно, тебя встретит маленький сын или дочь». «Лучше бы сын», — вздохнул он, всегда мечтал подержать в руках именно наследника и продолжение рода. Сидящий до этого молча Бернард иронично хмыкнул, что вызвало мгновенную реакцию парня. «Что ты хмыкаешь, Бернард? Что такое?» Злился парень, накручивая себя. «Не считается изменой жене, когда человек находится в долгом походе. А я уже со счета сбился, сколько мы мотаемся по делам сеньора Иниго». Я перевел на него взгляд, и Бартоло прикусил язык. «Если у меня будут проблемы», — мягко напомнил ему я, — «у нас всех будут проблемы». «Простите, сеньор Иниго», — Бартоло тяжело вздохнул. «Просто волнение перед встречей с женой и ребенком». Он попросил прощения и у Бернарда, и мы мирно доехали до города, увидев, что восточную часть крепостной стены снесли и на этом месте развернуто строительство жилых кварталов. Сама же стена была перенесена сильно дальше, почти до конца округлого изгиба побережья. «А во», — удивился Бартоло, — «город явно расширяется, да и людей что-то больно много», — швейцарец показал на десятки телег, которые втягивались внутрь. Бернард оказался прав, в Аликанте везли не только продукты, но и другие товары, поскольку мы обогнали два больших купеческих каравана, которые с любопытством смотрели на огромный вооруженный отряд, когда мы проезжали мимо них. Внезапно на колокольне главного собора зазвенели колокола, и звенели до тех пор, пока мы не подъехали ближе к воротам. Мне стало понятно, что нас заметили и звонят в мою честь. Так и оказалось, что нас встречали дворяне из муниципалитета, а также сеньор Альваро, рядом с которым стояла, к моей огромной радости, большая фигура в черном сюрка с восьмиконечным белым крестом. «О, мои надежды сбылись», — радостно выдохнул я, — «сеньор Эймани тоже здесь». Когда моя повозка поравнялась с улыбающимися людьми, которые меня встречали, я радостно всех поприветствовал, перечислив по именам. «Сеньоры, благодарю вас за такую трогательную встречу», — кланялся им я, находясь в окне повозки, «и, конечно же, как только я отдохну, мы устроим пир, на который вы все приглашены». «Благодарю вас, сеньор Иниго», — глава города поклонился, — «мы действительно рады вашему приезду». «Благодарю вас», — кивал и махал я всем, пока мы ехали до моей маленькой крепости, которая, оказывается, тоже значительно расширилась, поглотив еще три соседних дома. «Пришлось расширяться, сеньор Иниго», — спокойно объяснил мне управляющий, который не отходил от меня ни на секунду. «С прибытием сеньора Эймани резко стало тесно». Великий госпитальер улыбнулся. «Я прибыл, сеньор Иниго, с командой на 5 кораблей, объяснил он мне. Советы великий магистр, прочитав наш договор, были крайне в нем заинтересованы, так что я забрал с собой всех добровольцев, которые захотели переехать в Аликанте. Нужно будет построить для них хорошие, удобные казармы, решил я, обращаясь к сеньору Альваро. А когда они начнут получать свою долю с добычи, смогут переехать в город, купив или арендовав себе дом». «Хорошо, сеньор Иниго, я займусь», — кивнул головой управляющий. «Поверьте мне, недостатка в каменщиках и плотниках город не испытывает. К нам приехали цеха, даже из соседних королевств, так много для всех работы». «Да я видел, дорога, снос стены и расширение города», — подтвердил я его слова. «Все верно, сеньор Иниго, к тому же глава города и наш новый епископ решили расширить главный собор. Он уже не вмешает в себя всех желающих», — кивнул Альваро. «Хуан уехал?» — поинтересовался я. «Нет, сеньор Иниго», — отрицательно покачал головой управляющий. «Такого распоряжения от короля еще не было». «Странно», — удивился я, — «когда я видел его высочество Хуана, он весьма уверенно говорил, что договорился с папой о назначении сына архиепископом Сарагосы». «Лучше спросите это у него самого, сеньор Иниго», — пожал плечами сеньор Альваро. «К тому же он теперь не один». «В каком этом смысле?» — насторожился я. «В город вернулась сеньорита Паула, вместе со своей подругой Веленой Алаган», — вздохнул управляющий. «Вот с ней он сейчас и проводит больше всего времени». «Паула вернулась?» — изумился я этому больше всего. «Она же не хотела возвращаться в Аликанте». «Сеньор Иниго, в отношении ее вообще ничего не знаю. Она отказалась рассказывать причину их отъезда из Неаполя», — рассеянно улыбнулся мне кастильский дворянин. «Не переживайте, сеньор Альваро», — я положил ему на плечо руку, — «в этом нет вашей вины, я просто удивился, поскольку она твердо решила там остаться навсегда. «Кстати, сеньор Иниго, недавно к нам заезжал племянник», — спохватился Альваро, меняя тему, «просил вам передать, что все идет по плану, и он купил уже дома в четырех городах Кастилии, и теперь будет этим же заниматься в Валенсии, Барселоне и Сарагосе». «Отлично, спасибо, сеньор Альваро», — поблагодарил я собеседника, вываливающего на меня все новости подряд. «А у вас как дела, сеньор Эймоне?» Видя, что управляющий вспоминает, что мне еще сказать, я переключился на молчащего рыцаря. «Прекрасно, сеньор Иниго», — улыбнулся он, — «тренирую команду на вашем корабле, но, конечно, бы хотелось иметь еще один, а лучше два». «Я уже об этом думал, сеньор Эймоне», — вздохнул я, — «корабли мне понадобятся в любом случае, поскольку на них нужно будет перевозить золото и корреспонденцию. Так что у меня к вам предложение, поплывем с вами в Португалию и купим там корабли. У вас есть для этого такие большие средства, сеньор Иниго?» Удивился он, — «я вам называл примерную стоимость тех кораблей, которые вы хотите». «И да, и нет, сеньор Эймоне», — я пожал плечами, — «родственники изрядно растрясли мои средства, так что придется это делать в долг». Рыцарь покачал головой. «Море бывает таким непредсказуемым, сеньор Иниго», — попытался предупредить меня он, — «может, не стоит вкладывать последние деньги в это весьма опасное мероприятие?» «К сожалению, у меня нет выбора, сеньор Эймоне», — я развел руки, — «корабли нужны для банков, для наших с вами дел, а взять их здесь неоткуда. Так что я вижу только то, что мы едем в Валенсию, ищем несколько кораблей, чтобы вместить на них всех прибывших с вами моряков, потом доплываем до Португалии, находим корабли и обратно идем уже своим ходом. План, несомненно, хороший, сеньор Иниго», — вздохнул он, — «главное, чтобы у вас хватило на него денег». «Спасибо за поддержку, сеньор Эймоне», — иронично склонил я голову перед ним, на что рыцарь лишь рассмеялся. «Вы ведь понимаете, сеньор Иниго, что я отношусь к нашему договору крайне серьезно, так что весьма трезво смотрю на вещи», — поинтересовался он у меня. «И я очень надеюсь, сеньор Эймоне, что так будет и впредь», — согласился я с ним. «Вы специалист в морском деле, в котором я не разбираюсь, так что я буду обязательно учитывать ваше мнение в делах, которые касаются кораблей и морских перевозок». «Благодарю вас за понимание, сеньор Иниго», — склонил он голову. Так переговариваясь, мы добрались до дома. Сеньорита Паула хотела поехать с нами. Сеньор Эльваро показал на окно второго этажа, где виднелись две девичьи головки, но я не позволил, это было бы неприлично. «Конечно, сеньор Алонсо», — я взглядом поблагодарил мужчину, — «еще нам девичьих слез не хватало и косых взглядов горожан». «Вот именно, сеньор Иниго», — весьма серьезно ответил он, — «простите меня, пойду распоряжусь, чтобы всех устроить. Я вижу, как там уже начинают ссориться за места». Я показал Бернарду на его палец, он молча снял с него кольцо и передал мне, а я вручил его управляющему, который не забывал даже в такие моменты о своей работе. «Спасибо, сеньор Альваро», — поблагодарил я разом засмущавшегося мужчину, принявшего от меня подарок. «Вы с Алонсо, с момента поездки в Рим, просто мои ангелы-хранители». «Спасибо, сеньор Иниго», — польщенный костелец низко мне поклонился и пошел устраивать вернувшуюся толпу наемников. Его зычный голос раскатом разнесся по округе, останавливая ссоры и препирания старичков и тех, кто приехал недавно с сеньором Эймоне. «Бартоло, едва мы вошли в дом, умчался к Глории, поскольку сеньор Эльва рассказал, что та родила и как раз сына, так что молодой папаша на крыльях любви улетел с ними здороваться, а я оказался в своей комнате, пахнувшей чистотой, и сразу попал в объятия рыдающих девиц. Причем, что удивительно, Велена плакала ничуть не меньше Полы. Меня отняли от груди, к которой весьма тесно прижимали и стали целовать лоб, щеки, нос и везде, куда успевала доставать Пола. «Так, успокойтесь, сеньориты», — пришлось поднимать руку, чтобы меня не задушили в объятиях. «Я, конечно, тоже рад вас видеть, но для начала не расскажите, почему вы здесь, а не в Неаполе?» Паула с заплаканными глазами нехотя отпустила меня и попросила Велену помочь ей с завязками на платье. Та, хоть и немного смутилась от такой нежданной просьбы, но выполнила, так что настала пора удивляться мне, когда платье спустилось с плеч Паулы, показывая мне идеальную грудь, мгновенно покрывшуюся от холодного воздуха мурашками и отвердевшими ореолами сосков. Но больше всего мое внимание привлекли следы заживших и заживающих ожогов круглой формы, похожих на печать. Что это? Я нахмурился и показал на места ожогов. То сеньор Иниго, из-за чего я решила по итогу покинуть Неаполь, тяжело вздохнула Паула. Игры герцога Калабрийского становились месяц от месяца все болезненнее, а его более давние любовницы показали мне на своих телах, что предстоит испытать мне, когда ему надоест прижигать и меня. И еще, он пытался изнасиловать меня, сеньор Иниго, Велена красная от смущения, что Паула стоит раздетая перед мужчиной, тем не менее жалобно пожаловалась мне на сына короля Альфонса, только благодаря Пауле мне удалось от него вырваться. Вторая девушка показала на один из заживающих ожогов большей величины. Его светлость имеет железные печати разного размера, хмуро сказала она, это досталось мне, как раз за спасение Велены. Получается, твоя золотая клетка оказалась не такой уж хорошей, как ты мечтала, спокойно поинтересовался я, поскольку она сама приняла решение остаться с ним в качестве любовницы, а зная его жестокий и садистский характер, о котором говорили все в городе, нетрудно было догадаться, что будет с ней по итогу. «Велена, помоги мне одеться», — попросила подругу Паула, и когда та помогла ей снова зашнуровать сзади платье, ответила мне, «Я хочу с вами об этом поговорить, сеньор Иниго, но наедине». Мне ничего не оставалось, как кивнуть. «Хорошо, переодень меня, помой, а потом и поговорим. У тебя все хорошо, дорогая?» — поинтересовался я у Велены, которая с таким восхищенным взглядом смотрела на подругу, что было понятно, что она чуть ли не боготворит ее. «Теперь да, сеньор Иниго», — быстро закивала она, — «мы с Хуаном счастливы». Паула посмотрела на нее искоса весьма иронично, но тактично промолчала, а я решил, что пока мне этого достаточно, остальное я могу узнать и позже. Когда принесли воду и Паула, прогнав всех служанок, занялась мной единолично, моя каждую складочку, я внезапно почувствовал, как меня сзади обняли и шея моя намокла. «Что такое?» — вздрогнул я от неожиданности. «Простите меня, сеньор Иниго», — расслышал я тихие слова. «Я была такой дурой, когда решила, что без вас мне будет лучше. Свет драгоценности и роскоши затмил твой взор, пожал я плечами, но хотя бы отрезвление пришло так быстро. Этот Ферранте, сеньор Иниго, позади меня вздохнули, и узкая ладошка пригладила мои волосы, я едва себя сдерживала, чтобы его не убить. Хорошо, что этого не произошло, серьезно сказал я, а то бы у меня были большие проблемы. Я об этом подумала и потому решила просто сбежать, кивнула она. Мне не хотелось нарушать ваши планы в отношении него. Они ведь у вас были, я правильно поняла, я кивнул, не став объяснять большего. Теперь я полностью ваша, сеньор Иниго, мою голову повернули, и я встретился с блестящим взглядом карих глаз. Я сделаю все, что вы захотите, сеньор Иниго. Для начала просто помой меня, проворчал я, вода остывает. Паула ойкнула и стала быстрее шевелить мочалкой, затем аккуратно и заботливо вытерла меня большим полотенцем и позвала Бернарда, чтобы он перенес меня на кровать. Когда я оказался там, она вытерла мне ноги и села на стул рядом. «Простите, сеньор Иниго, но можно я хотя бы сегодня побуду рядом с вами?» Тихо попросила она. «Вы единственный, рядом с которым я могу расслабиться и спокойно поспать». Тяжело вздохнув, я похлопал рукой по пустому месту на кровати, слева от себя. «Принеси себе отдельное одеяло», — проворчал я, «и не дай бог, чтобы твоя рука или нога попала на мою часть кровати, мигом отправишься в свою комнату». Я сейчас, ее радости казалось не было предела, и она быстрее стрелы метнулась к себе и вскоре сама принесла одеяло и подушку, водрузив все на моей широкой кровати и легла ровно, словно струна, боясь пошевелиться. Понадеявшись, что в таком состоянии она долго не пролежит и уйдет, я взялся за книгу. «Пока я читаю, можешь рассказывать, как по мне скучала», — разрешил я, и Паула тут же стала болтать, говоря о том, что происходило во дворце с ней и дурочкой Веленой, которая постоянно ее подставляла из-за своей непосредственности и простоты. Особенно меня посмешил рассказ про то, как Паула единолично запугала моим именем целый отряд швейцарских наемников. Слушая ее, я в то же время думал и о своем. Многие свои изначальные планы я так и не смог осуществить под давлением обстоятельств, но все же я был доволен тем, как сейчас у меня идут дела. К тому же совсем скоро я смогу ходить, быстрее перемещаться по миру, и пусть испытание морем я не прошел, как это планировал изначально, но впереди меня ждала еще целая куча забот и проблем, среди которых покупка кораблей в Португалии была наиважнейшим делом.